У нее на пальчике фамильное кольцо Тьеров. То самое, которое наследник рода надевает на пальчик своей избранницы. С коварной ухмылкой, глядя на меня, произнесла Верис. Этому артефакту около 3000 лет, и, судя по черному цвету бриллианта, он уже активирован. Я с удивлением посмотрела на колечко. Вот уж чего от него не ожидала. «Да?» — отозвалась Дара. «А ты откуда знаешь?» «Помнишь Браю, Ардан?» Глядя на меня, поинтересовалась у Дары капитан Верис. Она по Тьеру с ума сходила еще в годы обучения, и у нее эта страсть не прошла. Так вот, изображения именно этого колечка у нее были, развешаны повсюду в комнате, как самая заветная мечта. И обе уставились на это самое колечко. Я, кстати, тоже. Потом Дара спросила, а что значит активирован? Сложно сказать. Верис продолжала в задумчивости смотреть на кольцо. Помню, что Брая постоянно мечтала о том, что он наденет ей на палец вот это, и камень потемнеет. А значит, будет активирован. Он же изначально как обычный бриллиант. Мы все еще посмотрели на колечко, и я почему-то пробормотала. С черным краше. С белым смотрелось бы хуже. В принципе, согласна, отозвалась Верис. Так элегантнее. И к твоей белой коже подходит. Мы еще помолчали. Потом Дара вернулась к разговору на не особо приятную тему. Делаем выводы. Тьер сделал предложение. Дея согласилась. Получается так. Леди Верис кивнула. Однако, что случилось далее? И обе уставились уже на меня, забыв про кольцо. Я молчу. Не скажет, разочарованно протянула Дара. Я такие пытки знаю, намекнула леди Верис. Тоже об этом постоянно думаю, признался возрожденный дух смерти. Скрестив руки на груди, возмущенно перевожу взгляд с одной на другую. «Даже не пытайся пробудить во мне совесть», — рассмеявшись, сказала Дара. «У меня ее и при жизни не было». «Та же история», — в тон ей добавила Верис. «Совесть — это не то качество, которое воспитывали в моем учебном заведении. У нас со всего потока только один Тьер этим и страдал». «Да, он такой», — не скрывая восхищения, протянула Дара. «Благородный». Я нахмурилась. Посмотрела на кольцо. Снимать его я не хотела. Это я понимала совершенно точно, но... Знаешь, что меня поражает в этой забитой на первый взгляд девочке? Вдруг сказала Верис, повернувшись к Даре. В благородстве и упрямстве Тьеру она не уступает, произнесла Дара. Да? Удивленно спросила я. Два нонсенса темной империи встретились. Верис расхохоталась. Я встала. Мне этот разговор уже надоел, да и причин продолжать я не видела, а с магистром потом поговорю, когда успокоится. С этими мыслями, даже не спросив разрешения, я направилась к двери и была остановлена очень тихим. Дея, ты просто пойми, для него это первая, даже не просто любовь, но и влюбленность. Я остановилась, Дара продолжила. Ему никогда не приходилось не то что ухаживать, а даже внимание противоположного пола привлекать. Я развернулась, удивленно и недоверчиво посмотрела на возрожденного духа смерти, но ее слова подтвердила Верис. Это правда, Дея. Женщины влюблялись в него сами. Всегда. Знаешь, в Тьере нет идеальной красоты, но мужественность, сила, упорство, уверенность, этот взгляд. На нашем потоке имелись и инкубы, те самые из отверженных родов, изгнанники из Даранта. Но именно Тьер царил в сердцах всех адепток, да и большинства преподавательниц также, кстати. Он вел себя, как мужчина, уверенно и спокойно. Он принимал решения там, где остальные тушевались в раздумьях. Он никогда не отказывался от своих принципов. Тьер – это просто Тьер. Мне всегда было интересно, как он поведет себя, влюбившись. Но, кажется, проблема в том, что выбрал он девушку, слишком на него похожую. Я ей еще тогда сказать хотела, но смолчала. Зато к обсуждению лорда-директора подключилась Дара. И если он тебя обидел, ты мне просто поверь, ему от этого в 1000 раз хуже. На нем лица не было, Дея. И вот тогда я решила поделиться своими соображениями и, прислонившись спиной к двери, глядя на пол под ногами, тихо сказала: «Я не хочу, чтобы о помолвке узнали в академии. Я хочу закончить обучение, хочу работать частным следователем, хочу быть независимой». А он... Так, как и Верис, и Дара молчали, я решилась взглянуть на них и поразилась. Возрожденный дух смерти просто мерцала с открытым ртом, а вот Верис, закрыв лицо руками, явно беззвучно хохотала. Это поначалу беззвучно, а потом громко и сквозь смех до меня донеслось: «Бедный мужик!» Зато возрожденная веселье явно не разделяла и хмуро у меня осведомилась: «Риате, а ты вообще хоть когда-нибудь замуж выйти собиралась? Я имею в виду до встречи с Тьером». «Нет», — созналась я, — «незачем было. И как-то думала, буду клерком, сама себя обеспечу, и какой смысл подчиняться супругу? А замуж я могла и в 14 выйти. У нас девушек рано в семью мужа продают». Капитан Верис после моих слов успокоилась, села ровно, посмотрела на Дару, ей и пояснила: «Культ темного. Именно он наиболее распространен в приграничье. Там девушку действительно продают, и она становится бесправной собственностью даже не мужа, а его семьи. Так что 1,5 года как минимум», — недобрым взглядом, смерив меня, вынесла вердикт Дара. «Он против ее воли не пойдет. 1,5 года. Я сдохну». «Это вряд ли», — Верис продолжала потешаться. «Ты уже много лет как среди живых не числишься». «Мне от этого не легче», — рявкнула Дара и исчезла. Мы с Верис переглянулись, после чего мне махнули рукой, разрешая идти. Я и ушла. По возвращению в свои комнаты засела за домашнее задание, потом за учебник, потом прочитала 9 параграфов по криптологии, потом получебника по смертельным, потом поняла, что светает, а за мной так никто и не пришел. Пришлось лечь спать. Ближе к полудню, когда я получила заслуженное великолепно от Седра, который в последнее время все с большим удивлением на меня смотрел, над всей академией раздалось: «Адепт Кариате, в кабинет директора!» Несмотря на сочувствующие взгляды отовсюду, я с трудом сдержала ликование, но из аудитории вышла со скорбным лицом и даже по коридорам прошла, изо всех сил стараясь выглядеть удрученной. Постучавшись в кабинет леди Митас, я вошла с опущенной головой и также, стараясь скрыть выражение лица, прослушала раздраженным шепотом: «Дея, чем ты только думала? Жловец тебя не заложил, но ты отсутствовала на практических. Сегодня директор получил отчет, а там всего 2 фамилии – твоя и Нероса». «Хм, Ирва Нероса я знала, он с 5-го курса, тоже из работающих. Интересно, что у него случилось?» «Ирва вызывали уже?» – спросила я, на сей раз встревожена и даже не притворяясь. «В окно выгляни», – посоветовала леди Митас. Я прошла через кабинет, выглянула. Худощавый Ирв вовсю отжимался на беговой. «Да, суров лорд Тьер. Иди давай», – негромко напомнила леди Митас. «И, Дея, как же ты так, а? А вы про Жловиса откуда знаете?» – тоже полушепотом спросила я. Секретарь вороватым жестом огляделась, потом прикрылась папкой от дверей в директорский кабинет и прошептала: «Здесь все под наблюдением. И все». Я едва сдержала улыбку и отправилась к лорду-директору. В двери постучать постучала, но вошла без разрешения. Прошла, встала на ковер, украдкой взглянула на лорда Тьера, и сердце сжалось. Он явно не спал всю ночь, как и я, и, наверное, даже не ел. Я тоже ужин пропустила, а еще был хмурый и суровый. «У меня вопрос», — резко начал магистр. «Почему вы решили, что административные нарушения, а именно самовольный уход из академии, вам дозволительны?» Наверное, стоило обижаться дальше, но я не смогла и тихо ответила. «Это плохой вопрос». «Вот как?» Лорд Тьер откинулся на спинку кресла, вперил в меня холодный взгляд. «И чем же он плох?» Пожав плечами, честно призналась. «У меня на него нет ответа. Это первое. И да, я нарушила, каюсь, готова понести заслуженное наказание. Действительно, уходить нельзя было, и я это знала. Простите». Магистр молчал. Только сурово сжатые губы выдавали его внутреннее напряжение. И опять-таки стоило бы смолчать, но я не смогла. И, подойдя ближе к столу, постаралась придать голосу как можно больше уверенности, потому что сказать нужно было нечто очень важное. «Ваше кольцо?» — начала я, черные глаза сузились мгновенно. «Я не хочу его вам возвращать, и...» Я опустила голову. «Разрывать помолвку я тоже не хочу». Тишина. Мертвая. Практически. Даже его дыхание не было слышно, словно он его вообще задержал. Но и я в тот момент едва дышала. А потом вопрос почти шепотом. «Правда?» Я кивнула, все так же не поднимая головы. Через секунду меня обняли, нежно и бережно. Затем ласково поцеловали в макушку, а потом... «Свадьба на выходных?» Я остолбенела, но лишь на мгновенье. «Да чтоб вас!» — вскрикнула в сердцах, оттолкнула застывшего магистра, развернулась и вышла. Молча рыдать начала уже в кабинете леди-секретаря. Мита столько взглянула на текущие по моим щекам слезы, тяжело вздохнула и выдала. «Лютует, лорд-директор! Но чего уж там, он нарушений дисциплины не терпит!» Как бы не так, я просто вылетела оттуда. В коридоре попыталась успокоиться, думала, что даже получилось, но едва вернулась в аудиторию, Седр мрачно вынес вердикт. «Лютует!» «Да, с магистром Тьером не забалуешь, Риатте!»